приходят в малую зону, то есть на сусуманскую пересылку, веселый лейтенант и надзиратель. «Так, шофера есть, нужно 60 человек». Желающих нашлось много. Понимали, что это не шахта, работа легче. Их под конвоем привели на центральный склад. Каждому выдали по колесу от грузовика. И теперь от Сусумана до прииска Мальдяк, это больше 50 километров, они должны были катить колеса. Все шофера, конечно же, попали на шахты. Весной меня бросали в лагеря на Теньке, на Прожарку, на прииски Фролыч и Угрюмый, затем в лагерь Перспективный. Здесь я познакомился с Венькой Фуртецким из Красноярска. Он лет на 5 старше меня, выше ростом, лупоглазый, с зубами черными от чефира. Два таланта обеспечивать ему в зоне авторитет. Он открывает любые сейфы, замки, запоры. К тому же страшный картежник, которому постоянно проигрывает и что-то должна вся зона. Обычно играли под получку или под личные вещи. Весной бригадам раздавали ботинки. Еще не растаял снег, как сотни пар оказались в собственности Веньки. Он договаривался с водовозами, доставлявшим в зону бочки с водой. Они вывозили в бочках ботинки и продавали в поселке по 3-5 рублей за пару. К концу апреля лагерь остался без ботинок. Лагерное начальство это заметило в тот день, когда заключенным нужно было выходить на работу в ботинках, а вся зона выстроилась в валенках. Удивленное начальство дает 10 минут на перестроение, приказав переобуться в ботинки. Но когда бригады снова выстроились в валенках, даже и тогда никто не мог понять, куда подевались все новые выданные ботинки. На Перспективном же я встретился и подружился с Анатолием Страшновым. В его лице было что-то татарское. Он немногословен, смеется почти беззвучно. Бывают люди, на которых смотришь и как-то чувствуешь, что с ними лучше не портить отношения. Наверное, к таким и относился Страшнов. Думаю, что в зоне мало кто хотел бы стать его врагом. Приведу сравнение, за которое заранее прошу прощения. Когда через много лет мы работали на Охотском побережье, начальник участка Панчохин сообщил мне, что в тайге поблизости от поселка два якута убили третьего. Мы прилетели на место происшествия вертолетом. Я прокурор и врач. Видим такую картину. Валяется бутылок 10 из-под спирта, ружья, а рядом убитый человек. Возле трупа небольшая собака. Прокурор спрашивает двух якутов, у которых от пьянки не видно глаз. «Кто убил человека?» «Я убил», — отвечает один. «Почему?» «Плохой, однако, человек был». «Куда стрелял?» «Прямо в сердце стрелял». Врач констатировал, пуля действительно пробила сердце. «А ты?» — спрашивает прокурор второго. «Я не советовал», — — отвечает тот. «Который не советовал, того отпускают, а стрелявшего берут с нами вертолет. Перед тем, как подняться в воздух, мы завалили труп мхом. Собаку взять не могли, она осталась возле трупа. Несколько дней спустя я снова прилетел на вертолете к месту происшествия. Так называемую могилу расковырял медведь, а собаку мы на этот раз увезли с собой. В поселке Аян, где мы приземлились, было много собак. Я с удивлением заметил, когда какая-либо собачья стая подбегала к собаке, которую мы привезли, окружала ее, готовая, кажется, разорвать. Происходило невероятное. Наша собака, оскалившись, что-то сообщала им на своем собачьем языке, и стая моментально откатывалась прочь. Что-то такое же угрожающее, даже не говоря ни слова, всем своим видом внушал Анатолий Страшнов. И любители поиздеваться над людьми старались держаться от него подальше. Нас троих, Веньку, Тольку и меня, сближает идея побега. Мы готовимся не спеша и тщательно. Побег не представляет особых трудностей, равно как изготовление нужных документов. Но где брать деньги? Выбор падает на Берелёх, поселок с 10-тысячным населением и крупной автобазой. В километрах в 4 от лагеря мы знаем, в охраняемой конторе дорожного управления есть касса. У Толика остается 8 лет отсидки. Он уже бесконвойный и может свободно передвигаться вне зоны, выяснить подробности, какие нас интересуют. В лагерной сапожной мастерской Венька тайно готовит ключи и отмычки. Мы бежим поздним вечером из шахты, нырнув в лабиринты старых забоев, которые выводят нас на поверхность. Луну прикрывают кучевые облака. Мы идем в темноте, без риска попасться кому-нибудь на глаза. К полуночи приближаемся к забору. За ним бревенчатый дом управления. Мы уже представляем расположение комнат. У крыльца прохаживается охранник. Проходя мимо, мы кидаемся на него, отбираем оружие, заталкиваем его в коридор и связываем. Охранник оказывается грузин. Смотрит испуганными глазами. «Не надо меня убивать, у меня мама есть». Я не стал его трогать и по этому поводу даже поругался с ребятами. Те считали, что нам спокойнее было бы его убить. «Повернись на другой бок, лицом к стене и лежи», — говорю охраннику. Потом судья меня спросит, зачем я велел ему повернуться на другой бок. Меня с детства приучили спать на правом, а он лежал на левом, — пошутил я. А что можно было еще сказать? Минут через 15 Венька открывает сейф, сгребает пачки денег в наволочку. Как потом оказалось, в кассе была 121 тысяча рублей. По тем временам сумма значительная. Венька и Толик ушли с деньгами, а я остался минут на 10 с охранником. «Не смей выходить еще долго», —